Почему? Точно это неизвестно. Возможно, какие-то старые счеты. Дарий промолчал. Загонщики, получив приказ, расположились на отдых, бессмертные застыли, как изваяния, безмолвные и безгласные, и над речкой слышался лишь едва слышимый шелест камышовых листьев. На морское побережье Фракии опускался тихий весенний вечер. Глава первая. Торжище Борис Финитов. Но отступим по времени немного назад от событий, которыми начался поход царя персов Дария на скифов. Обратим свой взор на одно из тех мест, куда он стремился. Кто не побывал во Льве, тот не видел мир. Так говорили и дикие варвары-кочевники, и более просвещенные оседлые скифы, и даже надменные эллины, которые отваживались путешествовать в эти богами забытые места на самом краю Айкумены. Альвию, или Борисфин, как называли этот город его жители, основали переселенцы из Милета и других ионийских городов в начале 6 века до нашей эры. В описываемые времена во Льве, название которой на древнегреческом языке означало «счастливое», насчитывалось около 20 тысяч жителей, не считая приезжих. В хорах альвеополиты, граждане Альве, выращивали пшеницу, ячмень, проса, бахчевые, овощные и садовые культуры, виноград, разводили крупный и мелкий рогатый скот, птицу, занимались промыслами, рыболовством и в небольшой мере охотой. В самой Альве процветали ремесла, металлообрабатывающие, гончарные, косторезные, деревообрабатывающие, предельно-ткацкое и другие. Продукция ремесленников сбывалась населению города, его хорам и соседним племенам. Взамен от племен поступали хлеб, мед, воск, скот, шерсть, рыба. Все это в значительной степени вывозилось в метрополию в обмен на вино, оливковое масло, высококачественную посуду, ткани, украшения и произведения искусства. Средоточием деловой и торговой жизни Альвии был главный городской рынок. Как и в любом древнегреческом городе-государстве, полисе, он располагался на агоре. С двух сторон на гору окружали здания с разнообразными лавками, имевшими торговые помещения и подвалы для складирования товаров. В одних лавках торговали столовой привозной посудой, в других – местными сероглиняными, красноглиняными и лепными сосудами, в третьих продавали мясо, в четвертых – вино или масло. Агоранамы, служащие магистратов, следивших за порядком на рынках, собирали налоги с торговцев и купцов, которые либо имели постоянные лавки в торговых рядах, либо раскидывали на агоре временные палатки и прилавки, либо ходили по рынку, торгуя в разнос. Звоном в колокол агоранам оповещал об открытии и прекращении торговли на рынке, а также о поступлении в продажу партии только что привезенной свежей рыбы. Второй рынок Альви, рыбный, располагался в Нижнем городе, в непосредственной близости от реки. Сюда на лодках и кораблях доставляли свежую речную и морскую рыбу и моллюсков. На этом рынке продавали также сухую, копченую, вяленую, соленую рыбу и рыбные соусы. Кроме рынка на Агоре и рыбного был еще третий, оптовый. Он назывался Диигма, образец. На нем выставляли образцы товаров, продававшихся большими количествами, в первую очередь зерно, вино и оливковое масло. Но что такое рынок на Агоре по сравнению с торжищем Борис Финитов? Иноземцы часто называли так саму Альвию, но это было далеко от истины. Разве могла небольшая по размерам Агора вместить все те товары, которые предлагали окрестным племенам заморские купцы и колонисты и которые привозили на продажу скифы, гиланы, будины, мяты, алазаны и другие племена и народности, населяющие Северное Причерноморье? Торжище Борис Финитов, начинавшееся осенью, после сбора урожая, располагалось невдалеке от Альви, на обширном пространстве, которое раскинулось на берегу лимана. Бесчисленные будки, палатки, лотки рассыпались по большой площади как горох. Для каждого вида торговли агоранамы отвели определенный участок. Все съестное было сосредоточено в одном месте. Особенно поражало изобилие рыб. Все они были живыми, даже огромные, дорогие белуги антакеи, и находились в больших деревянных катках и долбленных из толстых древесных стволов корытах, наполненных морскими водорослями и водой. Здесь же продавали и местную соль, добытую в устье Борисфена. Далее простирались владения зерновых культур. Торговали разным зерном, пшеничной и ячменной мукой различного помола, имелась даже небольшая мельница, которую вращал унылый старый Эдр, для того, чтобы завлечь покупателей видом непрерывно льющегося белого мучного ручейка, олицетворяющего собой саму жизнь. Под пологами палаток сидели купцы. Тут решались самые разные деловые вопросы, заключались торговые сделки, купцы формировали караваны, которые уходили не только в края цивилизованные, но и в такие дали, что страшно было даже думать. Наконец, к ним нередко присоединялись крупные землевладельцы, чтобы поговорить о своих проблемах и бедах, а их хватало. Зимы в Скифии нередко были суровыми, и урожай зерновых погибал на корню. За палатками благоухали свежеиспеченные лепешки и хлебцы, разложенные на столах, длинных досках, положенных на камни. Многие варвары и жители неурожайных земель вообще впервые видели пшеничный хлеб с темной хрустящей коркой и великолепным белым мякишем. Они долго выбирали хлебцы и булки, не решаясь отдать предпочтение какой-либо форме из большого разнообразия. Одни булки были испечены в виде морской звезды, другие хлебцы походили на полумесяцы, а третьи представляли собой фигурки различных зверей. Но больше всего было лошадок-медовиков. В овощных лавках румянились горы яблок, отсвечивали чистым золотом спелые груши, а сладковатый запах заморских фиников и вовсе кружил головы тем, кто их никогда не видел и не пробовал. Здесь же продавались орехи, и покупатели настоятельно просили дать им в придачу несколько ореховых листьев, чтобы положить в постель. Многие знали, что ореховый запах отпугивает насекомых. Чуть поодаль лежали связки лука и чеснока, без которых ни один уважающий себя эллин не начинал обеденную трапезу. Если в метрополии, где климат был гораздо мягче, нежели в Скифии, острая приправа к еде в виде чеснока и лука не являлась обязательной, здесь это было законом. Тот, кто много употреблял в пищу лук и чеснок, очень редко простужался. Но средоточием всех соблазнов, конечно же, были небольшие закусочные, издали зазывающие к себе проголодавшихся торговцев и покупателей запахом подогретого оливкового масла. Под полотняными навесами виднелись врытые в землю печи с несколькими топками, над которыми на железных треногах стояли котлы и кастрюли. Любой желающий, пуская голодные слюни, мог понаблюдать за тем, как освежеванная рыба попадает на сковородку, как ее заливают маслом, вином, заправляют пряностями и, наконец, после того, как она изрядно подрумянится, водрузив на тарелку, присыпают крохотной щепоткой сельфия, который придает ей пикантный привкус. Еле стоя, руками, держа под мышкой хлеб, то и дело отламывая от него кусок за куском. После сытной еды трудно отказать себе в чаше вина. Вино продается рядом, в беседках, сооруженных при помощи столбов, с крышей из веток и листьев. Возле каждой беседки, глубокая яма в земле, где охлаждается вино в глиняных кувшинах. Из трех сортов вин, темно-красного цвета, как кровь из вены, белого и светлого словно солома, и желтого, с золотистым отливом, альвеополиты предпочитали последнее. Оно лучше всего способствовало пищеварению. В нем была соблюдена необходимая мера, ибо темное слишком тяжелое для полного желудка, а белое чересчур слабое, чтобы взбодрить дух и добавить силы для дальнейших дел и забот на торжище. Тесный ряд ларьков и палаток вмещал в себя всевозможные товары, за исключением оружия. Его на торжище не нашлось бы не только у богатых купцов, известных во льве своей благонадежностью, но и вообще ни у кого другого. Представители разных племен из далеких краев, чей путь пролегал по диким безлюдным местам, где не приходилось полагаться на закон на священном мире, конечно же, брали с собой оружие, но оставляли его за пределами торжища борисфинитов. Там, на специальных складах, хранились их мечи, луки и копья до того момента, когда они отправятся в обратную дорогу. Так было не всегда, но после нескольких кровавых побоищ, устроенных варварами, которые упились вином до помутнения разума, городской магистрат раз и навсегда запретил появляться на торжище вооруженным людям. Максимум, что мог иметь и купец, и покупатель, так это нож, без которого невозможна трапеза. Такие же порядки существовали и в самой Альве. Оружие могла носить только городская стража. В разных частях торжища сидели менялы. Палатки у них были крепче и красивее, чем у многих купцов, к тому же возле каждой прохаживались по 2-3 крепких раба-варвара, готовых без лишних слов свернуть шею любому, кто обидит хозяина. Непрестанно движущиеся руки менял, казалось, пряли невидимые нити металлической пряжи, отвечавшей им неумолчным мелодичным звоном. Этот звон поднимался вверх к изрядно поблекшему осеннему небу, и поющий, хитро сотканный золотой кисеей накрывал все торжище борисфинитов. Перед менялами высились горки монет, уложенные согласно размерам и достоинству. Из-за монет, не имевших точного веса, Часто вспыхивали ссоры, доходившие едва не до драки. Монеты пробовали на зуб, бросали на чашку весов или определяли металл на пробирном лидийском камне, который считался самым лучшим для таких целей. Испытуемым изделием проводили черту на пробирном камне, а рядом другую черту – эталоном. Если на камне обе черты оказывались одинаковыми, то состав металла испытуемого предмета соответствовал эталонному. Если же черты имели разные оттенки, то подбирался иной эталон, с помощью которого и определялось количество благородного металла в монете или в других изделиях, украшениях, сосудах и прочее. Женщин на торжище было очень мало. Продавцами и покупателями на греческих рынках были в подавляющем большинстве мужчины. Женщинам вообще считалось неприличным появляться в городской толпе, но это правило неукоснительно соблюдали лишь состоятельные граждане. В бедных семьях, где умерли взрослые мужчины, женщинам приходилось самим ходить на рынок и покупать там все необходимое или зарабатывали торговлей, продавая чаще всего пряжу собственного изготовления и сплетенные венки и гирлянды из цветов, трав и ветвей. И уж совсем не наблюдалось их там, где продавали лошадей и скот, быков, телят, овец. Это была территория варваров, которая находилась за пределами торжища борисфенитов, на широком, изрядно вытоптанном лошадиными копытами лугу. Его сплошь покрывали изгороди из жердей, потому что лошади, которые пригоняли табунщики скифы и мяты, были дикими, необъезженными, и в любой момент могли разбежаться. Да и бодливые быки могли наделать много бед, испуганные неумолчным шумом и гамом торжища. Лошади скифов были невелики, неприхотливы и очень выносливы. За эти качества их и ценили альвеополиты. Впрочем, скифы разводили не только малорослых лошадей, но и более крупных, быстроаллюрных, не уступавших по своим качествам боевым коням Эллады. Но они были гораздо дороже и на торжище пригонялись редко. Эти кони предназначались в основном для скифских вождей и старшин. Но, конечно же, наибольший интерес представляли самые ценные лошади нисийской породы, медийские скакуны. Их привозили на торжище борисфенитов в таких малых количествах, что иногда за право купить их сражались самые именитые граждане Альвии. Сражались в прямом смысле. Хватали друг друга за грудки и бороды и даже пускали в ход кулаки. На это осеннее торжище, к удивлению и радости местных ценителей резвых скакунов, привезли лошадей элитных пород гораздо больше, чем ранее. Поэтому цены на них не взлетели до небес, покупатели не рвали поводья друг у друга из рук, и можно было спокойно поторговаться и обсудить достоинства и недостатки изящных холеных красавцев. Чем и занимались в этот момент два альвеополита, судья Фисмофет Мегасфин и полемарх Гелиодор, военачальник альвийского гарнизона. И тот и другой считали себя большими знатоками лошадей, поэтому их спор был особенно жарким. «Нет, что ни говори», — горячился Мегасфин, — «а парфянские лошади менее крупные, красивые и горячие, чем медийцы. Правда, они с удивительно хорошими ногами. Нисийская порода все-таки больших размеров. А какая стать?» «Да, это так», — не особо возражал Гелиодор. «Но медийцы более тяжелы и неповоротливы. Я считаю, что самые лучшие – это фессалийские жеребцы. Что касается эпирских, то они тоже очень хороши, но часто с крутым норовом. А уж фракийские лошади вообще состоят из всех возможных недостатков. Ну, в этом отношении я бы не стал с тобой сильно спорить», – нехотя согласился Мегасфин, в нем вдруг взыграли патриотические чувства. «Но ведь есть еще ахейская, эпейская, критская, ионийская, аркадская и аргивская породы, которые имеют множество достоинств разного рода. И вообще они просто красавцы, на которых любо-дорого посмотреть». Гелиодор скептически хмыкнул и ответил: «Красивая голова коня и его гордая осанка еще ни о чем не говорят. У перечисленных тобой лошадей плохие крупы и они недостаточно выносливы. Это потомки пород, испорченных веками разведения лошадей для смотров и состязаний. В военном деле они не представляют собой большой ценности. Лично я предпочту низкорослого и неказистого скифского конька, чем возьму под седло какого-нибудь красавца-фессалийца. По крайней мере, буду точно знать, что скиф унесет меня от любой погони и будет без устали скакать целый день». «И это говорит полемарх». Мегасфин ехидно хихикнул. «Конечно, резвый скакун очень необходим, чтобы драпать от врага. То-то наши гоплиты боятся высунуть носа за пределы альвийской хоры. У них, похоже, в голове только одна мысль: как бы унести ноги, когда появятся вооруженные варвары. Ты хочешь меня оскорбить?» сделанным спокойствием спросил Полимарх. Мегасфин понял, что немного перегнул палку, и поторопился ответить. «Нет-нет, что ты, клянусь Аполлоном Дельфинием, и в голове не было ничего подобного. Просто в городе судачат, что наши воины совсем обленились. Даже наемная городская стража из варваров, скифские гиппотаксаты, и те больше бражничают, чем занимаются делом. Гиппотаксаты, конные стрелки, исполняли во Льве функции стражей порядка. Греки презирали эту профессию, считали ее недостойной гражданина, поэтому стражами были в основном рабы или вольнонаемные варвары. Эллинам вообще было чихать на юриспруденцию. Несмотря на демократию, они не создали ни общей конституции, ни общего свода законоположений. Каждый полис имел свои собственные законы. Писанные правила дополнялись неписанными, судьи выносили решения не по праву, а по уму согласно внутреннему ощущению справедливости. Это ощущение базировалось на том, что раз богам угодно, чтобы в мире существовали бедные и богатые, хозяева и рабы, мужчины и женщины, то и нечего всех мерить на один аршин, всеобщее равенство перед законом есть иллюзия вредная и утопическая. Неважным было и отношение к частникам. Работа по найму считалась унизительной, граждане охотно трудились на городских работах или в собственной мастерской, но к богатому частнику не хотели идти даже на должность управляющего. Также они считали зазорным брать в аренду участника землю, тогда как у полиса на тех же условиях, без проблем. «Тут ты прав», – проворчал Гелиодор. «Дисциплина у гиппотаксотов никудышная. Уже займусь я ими». Он хотел еще что-то сказать, но тут внимание приятелей привлекло зрелище, которое никак не могло оставить равнодушным истинных ценителей лошадей. В одном из загонов занимались объездкой только что приобретенного медийского жеребца. Это был настоящий красавец, рыжий, как огонь, с белой звездочкой на лбу, белых чулках и с длинной темной гривой. Жеребец был не столько напуган, сколько рассержен. Он кидался на любого, кто пытался к нему приблизиться. Скиф, которому поручили заниматься объездкой, конечно, мог применить некие успокоительные средства в виде веревочных растяжек на ноги, чтобы конь даже не мог двинуться и привыкал к тяжести всадника и жестких, рвущих губы удил, но он понимал, что хозяину столь ценного приобретения это не понравится. Одно дело выносливая скифская лошадка, которой все нипочем, а другое – благородное животное с более хрупкими костями. Скиф знал, что если он покалечит жеребца, ему не сносить головы. Вот он и маялся, пытаясь прикормить животное сладкими ковришками и каким-то образом войти к нему в доверие, но конь лишь свирепо скалил зубы, дико ржал и кидался на загородку, пытаясь разрушить ее ударами копыт. Новый хозяин медийца разозлился не на шутку. «Я покупал у тебя верховую лошадь, заметь, заплатив полновесными кизикинами, а ты продал мне дикаря». Налетел он на купца. «И что мне прикажешь теперь с ним делать? Если уж этот варвар не в состоянии его оседлать, то что тогда говорить про моего конюха, тупую, грязную скотину? Уважаемый Алким, нужно немного потерпеть», — убеждал его купец. «Конь постепенно привыкнет к окружающей обстановке, только вам нужно побольше с ним общаться, а потом, в один прекрасный день, он преспокойно позволит себя оседлать и вы сможете в полной мере насладиться его превосходными скоростными качествами. А уж настолько он красив, даже дух захватывает. Уверен, такого красавца трудно сыскать даже в Аттике, не говоря уже про Альвию. Что ты мне тут плетешь?» – взвился Алким. «У нас был уговор, что я получу объезженного коня». «Был. Так о чем тогда речь? А ты привез мне кота в мешке». «Да». Купец тяжело вздохнул. «Что ж, многоуважаемый Алким, придется нашу сделку расторгнуть. Я верну твои деньги, а на жеребца вскоре выстроится очередь желающих его приобрести». «Ну уж нет, конь мой, но уговор есть уговор. Иначе я поведу тебя в суд, и ты не только вернешь уплаченные мною деньги за коня, но еще и штраф в двойном размере, за то, что нарушил свои обязательства». Купец в возмущении всплеснул руками, и они снова вознамерились вступить в жаркий спор, но тут откуда-то со стороны появился плохо одетый малый и вмешался в их разговор. «Всего один кизикийский статер, мой господин, и я объезжу твоего коня», — сказал он, обращаясь к Алкиму. «Кизикин», — взвился купец, — «ты хочешь за объездку кизикин? За эти деньги я найму сотню варваров для такой услуги. Поди прочь, нахал. Ну, как знаешь, нанимай». Парень беспечно улыбнулся и уже хотел уходить, но тут за его ветхий шерстяной хитон уцепился купец. «Ты и вправду сможешь объездить этого жеребца?» — спросил он недоверчиво. «Увидишь сам, если позволишь, Алким», — обратился купец к покупателю. «Я предлагаю разделить расходы на объездку пополам. Это будет справедливо. Я ведь не виноват, что во льве нет ни одного толкового наездника. Так я и скажу на суде, если до этого дойдет». Какое-то время Алким обдумывал предложение купца, глядя на него как бодливый бык, из-под лобья, а затем решительно махнул рукой и молвил: «А, где наша не пропадала? По рукам. Что ж, давай, прояви свое искусство», — с надеждой сказал купец, обращаясь к парню. Разбитной малый коротко улыбнулся и подошел к бедному скифу. Тот по-прежнему маялся возле изгороди, внутри которой бесновался медийский жеребец. Он наклонился к его уху и что-то тихо шепнул. Скиф отскочил от него, словно ему ткнули в бок острием меча. В его глазах появился даже не страх, а ужас. Но никто этого не заметил. В данный момент для граждан Льви он был пустым местом. Внимание людей возле загородки, а их уже собралось немало, в том числе и достославный Фисмофет Мегасфин вместе с полимархом Гелиодором, было направлено на нового наездника. Начал он как-то странно. Сначала обошел вокруг изгороди, что-то пришептывая на ходу, затем сел и некоторое время оставался в положении бесчувственной и совершенно неподвижной статуи. Пока он проделывал все эти манипуляции, конь в загородке вдруг успокоился и начал следить за ним все еще бешеным взглядом. Но внутри его больших выпуклых глаз цвета черного агата начала разгораться оранжевая искорка, словно отражение далекого костра. Но вот парень поднялся и совершенно безбоязненно перелез через ограду. И едва он очутился в загоне, как на торжище послышался волчий вой. Казалось, что во Львию вдруг пришли зимние холода, когда волки бродили по Альвийской хоре и возле самого города большими стаями, и теперь они затеяли свой концерт. Зрители, собравшиеся посмотреть объездку, даже отхлынули от загородки, потому как им показалось, что возле медийца вдруг появился огромный волк. Но это наваждение так же быстро исчезло, как и возникло, и в загородке остались лишь странный юноша и жеребец, который вдруг утратил всю свою ярость и стал покорным, словно ягненок. Посмеиваясь и тихонько поглаживая жеребца по крутым бокам и по крутой шее, он сначала дал ему белый корешок какого-то растения, который конь тут же жадно сживал, а затем набросил ему на спину потник, взнуздал и стремительным прыжком взлетел на круп. Медиец от неожиданности вздрогнул и, вспомнив прежнюю прыть, встал на дыбы, но, укрощенный железной рукой парня, сначала припустил в галоп, а потом пошел ровной рысью, благо места для бега хватало, загон для объездки был не широким, но длинным. Спустя какое-то время парень подъехал к изумленному до неприличия Алкиму, у того даже челюсть отвисла, и, вручая ему повод, сказал: «Дай ему, господин, что-нибудь сладкое, лучше хлебец с медом, а после угощения немного ключевой воды с несколькими каплями хорошего вина, и тогда вернее друга у тебя не будет». «Да-да, конечно, конечно». Купец, продавший жеребца, быстро распорядился, и вскоре посыльный принес целую тарелку сладких коврижек, которую Алким и поднес коню, как царственной персоне, церемонно и торжественно. А спустя какое-то время притащили и гидрию воды из священного ключа, который выходил на поверхность неподалеку от торжища. Во Льве вода была не очень хорошая, солоноватая. В Нижнем городе существовали выходы пресных вод, которые использовались жителями и оформлялись каптажами и колодцами. В Верхнем городе вода хранилась в специальных водоемах и цистернах, но ее качество оставляло желать лучшего, и только в этом ключе она напоминала по вкусу воду горной Эллады. Купец расплатился с парнем чин по чину, так как Алким был занят конем. Но едва тот, беззаботно посвистывая, собрался уходить, Алким окликнул его: «Постой, поди сюда». Парень подошел. Только теперь Алким наконец рассмотрел его, как следует. Он был чуть выше среднего роста, гибкий, как лоза, с очень тонкой талией. Сразу могло показаться, что силенок у него маловато, но хитон был без рукавов, и купец увидел узловатые рельефные мускулы, оплетающие предплечье юноши. Глаза у него отсвечивали весенней зеленью, а длинные светло-русые волосы были схвачены на затылке бронзовым обручем. «Ты кто?» – спросил Алким. Он хотел спросить, не раб ли он, да постеснялся сказать это напрямую. «Никто, твоя милость», — беззаботно ответил юноша. «Перекати поле. Но я вольный человек, Миксилин, догадался Альвеополит, что-то вроде этого. Я сирота. Понятно, ко мне в услужение пойдешь. Нужен опытный конюх и наездник, а ты, я вижу, очень ловко управляешься с лошадьми. Не без того, согласился парень. Лошадей я люблю. Ну, так что, договорились. За оплату не беспокойся, не обижу. И угол, и еда у тебя будут. Насчет жилья, господин, пусть голова у тебя не болит. У меня есть, где жить. Вот и хорошо, вот и ладно, обрадовался Альвеополит. Завтра с утра подойдешь к главному агаранному Альве, скажешь ему, что Алким, сын Фекла, нанимает тебя на службу. Пусть все оформит, как положено. До завтра, хозяин. Весело воскликнул юноша, и вполне довольный собой отправился во свояси. Наблюдавший эту картину полимарх Гелиодор задумчиво сказал, обращаясь к Мегасфину: «Вот кого бы я взял начальником конной городской стражи. Мало того, что этот молодой человек Миксилин, так он еще и наездник каких поискать? Думаю, он и скифам не уступит в искусстве владения конем. Единственное, что меня смущает, умело ли он управляется с оружием?» «Да, приятный во всех отношениях юноша», — согласился Мегасфин. «Интересно, как так случилось, что я до сих пор его нигде не встречал?» Это было и впрямь загадочно. В Альвии многие знали друг друга в лицо, даже рабов и вольнонаемных работников. Любой приезжий сразу же становился объектом пристального внимания, в особенности те, кто попадали в город через порт. Прибытие любого корабля становилось важным событием. В порт сходилось множество жителей Альвии. Одни встречали друзей и деловых партнеров, другие стремились заработать на погрузке и разгрузке товаров, третьи просто узнавали новости. В период навигации, которая длилась с апреля по октябрь, на берегу Гипаниса собиралось немало народу послушать, что происходит в Афинах, Милете и других греческих полисах. Из верхнего города открывался дальний обзор, поэтому альвеополиты заранее знали, какие корабли движутся в их порт и когда прибудут. Но парень совсем не выглядел чужаком, скорее, наоборот. Казалось, он всю свою сознательную жизнь прожил во Альвии. Миксилины считались неполноценными гражданами и часто стыдились своего положения, однако этот удалой малый, судя по всему, не очень переживал по поводу своей ущербности. Между тем торжище продолжало бурлить, как котел с похлебкой. Оно и пахнуть стало точно так же, солнце перевалило за полуденную черту и наступило время обеда. Теперь харчевники трудились и вовсе не покладая рук, поистине в поте лица своего. Дымились не только их очаги, но и костры за пределами торжища Борисфентов. Это уже варвары, пригнавшие скот и лошадей на продажу, поставили свои котлы, чтобы отдать дань доброму куску вареной конины или баранины и запить еду вином. Ведь простые табунщики обходились в основном хмельной аксюгалой или просто сывороткой, а вина предназначались уважаемым воинам, вождям, жрецам и старейшинам, у которых было чем заплатить. В скифских степях вино было очень дорогим и дефицитным товаром. Но уж на торжище скифская беднота наконец дорвалась до вина. Правда, пили скифы местное, терпкое и кислое, изготовленное альвеополитами, но было оно в несколько раз дешевле того, что попадало в степи, и хмелели от него они не меньше, чем от привозного заморского. Наездник, нанятый Алкимом на должность конюха, тоже полдничал. Он лежал на пригорке в высокой, уже успевшей пожелтеть траве, и, глядя с прищуром в небесную глубину, задумчиво жевал сладкий хлебец, который он ухитрился стянуть из подношения объезженному жеребцу. На его лице блуждала печальная улыбка, а в глазах притаилась тоска. Глава 2. Оракул Зервана. За год до похода на Скифию. Начало месяца Тиштрея, названного по имени небесного всадника, отгоняющего от земли тьму, засуху и смерть, дарующего полям живительную влагу. И снова вместе с духотой пришел сон, который мучил Дарья уже много месяцев подряд. События прошлого властно вторгались в ночной покой царя царей, и он беспокойно ворочался на своем просторном ложе, что-то бессвязно выкрикивая и взмахивая правой рукой, словно в этот момент разил кого-то мечом. Именно такое видение и приснилось Дарью в очередной раз. Раннее утро 10 числа месяца Багайди. Заговорщики, среди которых был Дарья и еще 6 сановников высокого ранга, в том числе Мегабаз с Габрием, подошли к воротам царского дворца в Сузах. Стражники, напуганные столь представительной процессией, расступились без лишних слов и дали всем пройти во внутренние апартаменты, где их встретили евнухи, охранявшие двери одного из помещений. Эти оказались несговорчивыми и приказали немедленно покинуть дворец. «Бей!» – скомандовал опытный и решительный Мегабас, немало повоевавший под началом царя Кира, и мечи заговорщиков обогрелись кровью евнухов. Услышав предсмертные крики своих стражей у двери, маги схватились за оружие. Лжецарь Бардея, именем которого прикрывался самозванец, маг Гаумата, взял лук, а его брат Патицит – копье. Заговорщики ворвались в комнату. Лук оказался бесполезным в ближнем бою, и Гаумата, бросив его, обратился в бегство. Более храбрый и стойкий Патицит некоторое время защищался при помощи копья и даже ранил двух нападавших. Они упали, обогрев кровью дорогие персидские ковры, белоснежные, как снег на вершинах гор. Оставив трех других заговорщиков сражаться с магом, Дарья и Габри бросились преследовать бежавшего Гаумату. Тот в ужасе метался из одной комнаты в другую, пока не оказался в темном помещении, где за грудой всякой рухляди намеревался укрыться от расправы. Но Габри оказался весьма сметливым и проворным. Он нашел это помещение и попытался вытащить Гаумату на свет ясный. Но не тут-то было. У мага, совсем потерявшего разум от страха, прибавилось сил, и они сцепились как два мартовских кота. Тогда Габри, чувствуя, что сам не в состоянии справиться с обезумевшим магом, позвал на помощь Дарья. Но помощь ему было совсем непросто, потому как в клубке тел, который ворочался на полу, нельзя было различить, где друг, а где враг. «Пронзи его!» — вскричал в отчаянии Габри, потому что Гаумата уже начал его одолевать. «Почему медлишь?» «Не могу!» — отвечал Дарий. «Боюсь тебя ранить, это не важно!» — кричал Габри, продолжая бороться со своей рассвирепевшей жертвой. «Бей, даже если мы оба погибнем!» Совсем потерявший голову Дарий все-таки отважился и пустил в ход меч. Им здорово повезло, клинок сам нашел сердце негодяя. В этот момент царь закричал и проснулся. Он поднялся и подошел к окну, все еще во власти видений прошлого, и посмотрел на небо. Полное, а оттого огромное, луна смотрела на него холодно и безразлично. Время от времени набегавшие на луну небольшие прозрачные тучки, подгоняемые ветром, создавали эффект быстрого движения небесного светила. Дарью вдруг показалось, что это сам Тиштрея, бог-предводитель всех созвездий ночного неба, мчится сквозь мрак на своем могучем белом коне. Какую судьбу ему, царю царей, уготовил этот могущественный бог, лук которого – орудие судьбы? Чувствуя, что уже не заснет, Дарий налил себе чашу охлажденного вина из золотого кувшина, который стоял в серебряной катке со льдом, привезенным с гор, сел возле окна и задумался. Воспоминания нахлынули на него, как назойливые мухи в летний день. У Кира Великого, основателя державы Ахеменидов, было два сына, Камбиса, царицы Кассанданы и Бардея. Царь оставил их в Персии, когда отправился походом за Аракс. Дарию, сыну Гистаспа, одного из знатных царедворцев Кира, сатрапа Парфии и Геркании, было тогда 19 лет, и он даже не помышлял о том, что когда-нибудь может стать царем. Гистасп занимал командную должность в царской армии. Он сопровождал Кира в походе и находился вместе с царем в армейском лагере. Вскоре Кир погиб в бою, и Камбис взял правление империей в свои руки. Он затеял несколько безрассудных походов, из-за чего и страна, и армия пришли в упадок. Кроме того, он женился на своих сестрах, Атоссе и Аристоне. Камбис брал в походы и брата Бардею. Тот был младше Камбиса, но превосходил его в физической силе и других достоинствах. Камбис относился к брату весьма ревниво. Он не осмелился оставить его править в Персии на время своего отсутствия, опасаясь, что Бардея воспользуется властью для захвата трона. Камбис решил временное управление государством оставить двум магам, Гаумате и Патициту. Маги занимали в правящей иерархии высокое положение, но не имели наследственных прав на престол. Как полагал Камбис, это уменьшит опасность узурпации ими власти. Однажды ночью царю приснилось, что он видит брата сидящим на троне и разросшимся в размерах до такой степени, что его голова касалась неба. На следующий день Камбис, посчитавший, что сон пророческий и Бардея собирается захватить царский трон, решил разом покончить со всеми тревогами и страхами. Он вызвал воина дворцовой стражи Приксаспа и велел ему убить Бардею, что тот и сделал, застрелил брата царя на охоте. Между тем Камбис становился с каждым днем все более деспотичным и жестоким. Однажды он велел по ничтожному поводу закопать живьем 12 своих царедворцев. Камбис предавался своим жестокостям, потому что верил в определенные чары. В Миде он советовался с оракулом относительно перспектив своей жизни, и тот предсказал, что царь умрет в Экбатане. Теперь Экбатана стала одной из трех столиц империи наряду с Сузами и Вавилоном. Экбатана располагалась севернее двух других столиц и вдали от опасных регионов. Основные правительственные решения принимались в Вавилоне и Сузах. Между тем Экбатана использовалась больше как резиденция царей. Она служила убежищем от опасности, местом уединения царей в случае болезни и старческой немощи. Словом, Сузы считались центром управления, Вавилон – торговым центром, а Экбатана – домашней резиденцией. Поскольку Оракул в ответ на просьбу Камбиза предсказать обстоятельства его смерти сказал, что царю суждено умереть в Экбатане, это означало, как полагал Камбиз, что его ожидает спокойная смерть в собственной постели в положенный час. Считая, что судьба устранила с его жизненного пути все опасности внезапной или насильственной смерти, он предавался порокам и капризам, помня лишь о сути предсказания, но забыв конкретный смысл слов Оракула. В дальнейшем Камбис, покорив Египет, повернулся своей армией на север, двигаясь вдоль побережья Средиземного моря, пока не достиг Сирии. Частью Сирии была область Галилея. Пересекая Галилею во главе передового отряда армии, Камбис прибыл в небольшой городок и расположился там лагерем. Городок был столь незначительным, что персидский царь даже не знал его названия. Однако привал в этом месте был отмечен весьма памятным событием. Царь встретил здесь глашатая, который, разъезжая по Сирии, говорил, что он послан из Сус объявить народу, что Бардея, сын Кира, взял в свои руки управление империей и отныне всем ее подданным следует подчиняться повелениям, исходящим только от нового царя. Глашатая схватили и привели к царю. На вопрос о том, верно ли, что Бардея действительно узурпировал власть и послал его объявить об этом, тот ответил утвердительно. Он сказал, что сам его не видел, поскольку тот не выходил из своего дворца, но ему сообщил о смене власти один из магов, которых Камбис составил управлять империей. Именно этот маг и отправил глашатая оповестить о восшествии Бардеи на престол. Вызванный на допрос приказ заявил, что он исполнил приказание в точности и что у него нет никаких сомнений в заговоре с целью захвата власти теми двумя магами, которых Камбис составил временно управлять империей. Камбис стал горько упрекать себя за то, что добивался смерти невиновного брата, но его раскаяние вскоре сменилось страшным гневом и стремлением отомстить узурпатору. Когда он в ярости и спешке садился в седло, чтобы немедленно отдать приказание о подготовке похода на Сузы, то случайно на землю упали ножны, обнажив меч, лезвие которого поранило бедро царя. Слуги подхватили Камбиза и отнесли его в шатер. Осмотр раны показал, что она весьма опасна, а состояние сильного возбуждения, раздражение, досада и бессильная ярость, будоражившие разум пациента, не способствовали его выздоровлению. В ужасе перед возможным смертным исходом Камбис спросил, как называется город, в котором он находится. Ему ответили, что название города Экбатана. Камбис умер от заражения крови, а маги продолжили править Персией. Гаумата представлялся Бардеей, но на публике не показывался, чтобы его не разоблачили. Это не было чем-то необычным. Члены царской семьи довольно часто уединялись подобным образом, предаваясь утонченным удовольствиям за стенами дворцов, в парках и садах. Оправил от его имени брат, Потицит. Было еще одно обстоятельство, сильно беспокоившее самозванца. Он боялся, как бы кто-нибудь не выдал, что у него отрезаны уши. Это было сделано много лет назад по приказу Кира за преступление, совершенное гауматой. Следы увечья можно было скрыть на людях тюрбаном, шлемом или другим головным убором, но сохранялась опасность, что отсутствие ушей кто-нибудь заметит в приватной обстановке. Поэтому лже-бардея был крайне осторожен, старался избегать соглядатаев. Он заперся в апартаментах дворца в Сузах, располагавшегося внутри крепости, и воздерживался от приглашений к себе знатных персов.